Следующий вопрос. Господь Иисус Христос, воплотившийся единородный Сын Божий, еще в раю обетованный прародителем нашим, Спаситель и Искупитель рода человечества. Это цитата из Феофана Затворника. Теперь сам вопрос. В первой книге Моисея, глава 3, которая надписана, падение прародителей в грех, наказание, обещание Мессии. То есть это те написания, которые, ну, уже редакторы нашей Библии иногда пишут над главами. Мой вопрос. Где, в какой строке, в каких словах написано обещание Мессии? В кавычках взяты слова обещание Мессии. Ну, вопрос не до конца мне понятен. Таких слов, буквально обещания Мессии, там нигде нет. И вообще, насколько мне известно, во всем Ветхом Завете нет. Вот. Чтобы осуществить два существительных подряд, обещания Мессии, такого пункта нигде нет. Тем не менее, обещание Мессии пронизан весь Ветхий Завет. Вот это я вам уже говорил, да. И мы это увидим, на каждом шагу будем видеть, что это так. А в частности, в третьей главе книги Бытия, но об этом мы будем говорить гораздо более подробно, когда мы к этому придем. Но сейчас уже вкратце могу ответить на этот вопрос, просто так более общий, да, не столь конкретно, как здесь спрашивается. Более общим. Тут 3 глава, 14 стих, говорится, «И сказал Господь Бог змею», это после грехопадения, еще будучи в раю, естественно, «за то, что ты сделал это», то есть соблазнил жену, «проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Кого его? Семя. Такое обетование о семени жены, да, причем тут нужно сказать, что в древности было четкое убеждение, оно изменилось только, ну, не знаю, в 19-м уже, а может быть только в 20 веке, о том, что дети рождаются от семени мужа, а не от семени жены, да, то есть о том, что в жене тоже какое-то там семя существует, а именно яйцеклетка, об этом люди узнали только в 20 веке, по-моему, не знаю, может, уже в 19-м. История медицины у меня хромает. Вот, тем не менее, здесь говорится о семени жены. И, конечно, с христианской точки зрения нам понятно, кто семя жены. Да? Тот, который без мужа был рожден наитием Духа Святого жены. И он тот, который поражает змея, древнего змея, к голову, а тот его жалит в пету, в том смысле, что тут указывается на распятие. Так. Вот, но такими пророчествами весь Ветхий Завет пронизан, их нужно, конечно, уметь читать и раскрывать их. И как раз в этом отношении в церкви такое раскрытие очень глубокое дается в наших богослужебных текстах. Вот, особенно, поскольку это раскрытие оно происходит на таком символическо-ассоциативном уровне, а не на причинно-логическом. Да? Вот, на символическо-ассоциативном. Поэтому стихия символическо-ассоциативных связей – это преимущественно поэзия. Всегда было, всегда есть и до сих пор. Так, да? Вот, то есть поэзия – это та стихия, которая раскрывает глубокий смысл человеческой жизни, человеческого бытия, да, в образах и символах, правильно? Вот. Она не стремится, поэзия, когда описывает, например, природу, возьмем, да, какое-нибудь описание природы, поэтическое, да, буря мглою небо кроет, да, да, вот, крутя там чего-то, да. Любой метеоролог, ученый, скажет, что такое вообще, это разве описание природы? Да нет, это не описание природы, это просто, ну, чушь какая-то, да, вот. И выдаст компьютерную программу такую на 500 листов, вот скажет, вот описание природы. Каждый может прочесть и убедиться на языке C++. Ну, вот два описания природы. Одна на 500 страниц программы C++, другая буря Пушкина. Ну, как трудно сказать, какая из них лучше, какое из них описание точнее. Это их нельзя сравнивать, да, по точности. Но думаю, что такой метеоролог, он, конечно, где-то в своей жизни не прав. Да, он промахнется, считая, что только компьютерными программами описывается природа хорошо, а поэзии не описывается или плохо описывается. Но так же и здесь. Библия – это не трактат по там, астрофизике или квантовой механике, или математике и так далее. Да? Библия как не стремится к такому способу описания природы, да, она ее описывает образно-символически. Поэтому ее интерпретация у нас в церкви, ну вот, то, что, по крайней мере, так все время на слуху, да, идет именно в форме поэтической, то есть в форме наших богослужебных текстов. Тут, когда мы вслушиваемся, вдумываемся в наши богослужебные тексты, мы также можем познавать природу Библии, как если мы читаем прекрасную поэзию мировую, да, и проникаемся красотой и величием природы вот через стихотворение. Так. Ну вот тут вот старые вопросы. Давайте посмотрим, есть ли здесь те люди, которые вот эти вопросы задали, если это не слишком такое вот, ну что ли, нескромное требование. Поскольку давайте на другое сейчас я посмотрю, другие немножко. Послание.